был скаутом. Он вовсе не такой уж плохой парень, Петька, подумал я и сказал. Слушай, Петро, мы сейчас собираемся в одно место. И я рассказал обо всем Петьке. Зеленая рубашка, худой такой, рваные штаны. Да что ты говоришь? Его расстреляли? Не может быть. Сказав это, Петька мигом спрыгнул с клетки на землю. Клетка зашаталась и чуть не упала. Петька побледнел и смотрел на нас широко открытыми и испуганными глазами. «Нет, в самом деле?» — спросил он. «Убили, зарыли и следа не оставили. Тяжело больного человека, который сопротивляться не мог, еле-еле стоял. Вот что петлюровцы делают. Их всех надо покидать в водопад с крепостного моста, а петлюру первым, и мотузок с камнем на шее привязать, чтоб не выплыл», — глухо сказал Куница. «Постой, а ты откуда знаешь, что он в зеленой рубашке? Ты что, его видел?» — спросил я у Петьки. «Да он... Я видел, как его вели мимо нас», — пробормотал Петька. «Значит, тот самый», — задумчиво сказал Куница. «Его у нас в старой усадьбе поймали, над скалой, вчера вечером. И Сашка Бобыль тоже видел». «Мы хотим сейчас могилу убрать. Пойдем с нами, Петька. А у тебя жасмина наломаем», — предложил я. «Я пойду. А не поздно только? Может, завтра утречком?» «Утречком нельзя. Надо сейчас. Пошли», — твердо приказал Юзик и вышел первым из крольчатника. Клятва. «Вы подождите здесь, я погляжу, кто дома», — сказал нам Маримуха, когда мы подошли к старой усадьбе. Мы уселись с Куницей на полузгнившее бревно. Старая усадьба, с которой жила семья Маримухи, раскинулась у скалистого обрыва. Внизу текла речка, на другом ее берегу, тоже над обрывом, поднималась старая крепость. Отсюда можно было хорошо разглядеть все крепостные башни и высокий мост. Раньше, много лет назад, этой старой усадьбой владел помещик Мисковский. Жил он бобылем, с одним только старым лакеем. Незадолго перед смертью Мисковского дом, в котором он жил, сгорел, а после его смерти старая усадьба перешла в наследство к двоюродному брату Мисковского, доктору Григоренко. Видно, не очень она ему пригодилась. У Григоренко на Житомирской был собственный двухэтажный дом с большим фруктовым садом. В старую усадьбу он не переселился. Доктор только сдал в аренду Петькиному отцу, сапожнику Маримухе, единственный уцелевший от пожара флигель. Маримуха должен был оберегать от потравы фруктовые деревья и ежегодно косить для Григоренко сено. Этим сеном доктор Григоренко кормит свою серую в яблоках лошадь. «Идите сюда!» — выскочив из флигеля, закричал Петька. «Батьки нет дома, он пошел в лавочку за дратвой». Мы сразу почувствовали себя свободнее здесь и смело пошли за Петькой к растущим над скалой кустам жасмина. «Ломайте побыстрее, а я тут покараулю», — сказал Маримуха, вскочив на высокий пенек. Жасмин в старой усадьбе растет замечательный. Мы с Куницей тянем к себе упругие ветки и с хрустом обламываем их. Обломанные ветви отскакивают назад, с шумом задевая соседние кусты. Мы ломаем жасмин торопливо и безжалостно. Будет беда, если отец Петьки застукает нас. Но вот букеты наломаны. Мой букет тяжелый, он слегка влажен от первой вечерней росы. Чем бы его перевязать, чтобы не рассыпался? Ну да ладно, перевяжем, вот только выйдем из старой усадьбы. С букетами в руках мы придем по улице Понятовского. Смеркается. Первые летучие мыши неслышно скользят у нас над головами. «Подожди-ка, поглядим, что там», — остановил нас Куница у вышеначального училища. На дощатом заборе нашего бывшего училища налеплен свежий, еще не просохший петлюровский плакат. «Когда же его здесь повесили? Я бежал, еще не было», — тихо сказал Маримуха. Куница быстро оглянулся и, зацепив ногтями плохо приклеенный верхний уголок плаката, потянул его к себе. Раз, два, и не успели мы сообразить, в чем дело, в серединке плаката как не бывало.